«Кажется, я столкнулся с тайной», — весело объявил Чезаре, переводя взгляд с раскрасневшегося лица Касси на улыбавшегося брата. И, словно поняв, что дальнейшие расспросы приведут девушку в смущение, резко сменил тему. «Генуэзскому обществу так не хватало твоего блестящего присутствия, Антонио, но дела, как всегда, процветают. Кстати, ты не поверишь, но старый Монтальто день и ночь добивается благосклонности очаровательной Джованны». Граф, казалось, не слишком заинтересовался, но Касси вся обратилась вслух, ожидая его ответа. «Боюсь, Джованна сведет беднягу Монтальто прежде времени в могилу», с сожалением улыбнулся Энтони, покачивая головой. «Для столь проницательного и неглупого человека он ведет себя, как зеленый юнец. Странно, что Монтальто не смог устоять перед чарами женщины вдвое его моложе». «Что же тут удивительного, милорд?» — вмешалась Касси, перейдя на английский. «В конце концов, вы почти вдвое старше меня». «Здесь не в бровь, а в глаз, дорогая. Продолжай свои расчеты, и ты, конечно, выяснишь, что когда мне исполнится 80, тебе будет значительно больше 40». «Какая несправедливость!» — притворно негодующе запротестовал Чезаре, взмахнув руками, жестом, ставшим за последние недели таким знакомым Касси. «Ты ведь знаешь, Антонио, я не говорю на твоем невыносимо грубом английском. Неужели ты не должен быть хоть немного вежливее со своим бедным братом?» «Простите нас, сеньор», — умоляюще улыбнулась Касси. «К сожалению, я не могу воздать вашему брату по заслугам, когда говорю по-итальянски». «А мне кажется, ты прекрасно выражаешь свои мысли на обоих языках, дорогая. Чезаре, надеюсь, ты выпьешь с нами вина? Мы можем поднять бокалы за успех Монтальто у прелестной Джованны». Касси разочарованно вздохнула, когда Чезаре, пусть и нехотя, но все же откланялся. На прощание он галантно поднес к губам ее руку и слегка поцеловал ладонь. «Вы должны настоять, чтобы Антонио приглашал меня почаще на виллу Паризе, синьорина. Тебе и без того прекрасно известно, что ты всегда желанный гость, щеголь несчастный», — засмеялся граф, похлопав брата по плечу. Лицо Чезаре озарилось лукавой усмешкой. «Но, Антонио, в прошлом мне приходилось довольствоваться лишь твоим обществом, отнюдь не столь занимательным. Сейчас все по-другому». «Буду рада увидеть вас снова, сеньор», — искренне воскликнула Касси. «Надеюсь, между нами всегда будет царить подобное согласие, сеньорина». Чезаре отвесил брату шутливый поклон и, кивнув на прощание Касси, вышел. Вечером, когда они ужинали на маленькой закрытой веранде, выходящей в сад, Касси отложила вилку и вкрадчиво осведомилась. «Я все гадаю, милорд, что сделал бы ваш добрый брат, узнай он от меня о вашем постыдном поступке». Прежде чем ответить, граф вздернул брови и пригубил вино. «Говоря по правде, я был доволен, когда ты придержала язычок. В противном случае, боюсь, тебе пришлось бы испытать немало унижений. Хотя Чезаре очень любит разыгрывать рыцаря перед красивыми женщинами, его преданность мне безгранична». Касси, взбешенная насмешкой, отвела глаза. «Значит, вы ничего ему не сказали?» Граф откинулся на спинку стула и вытянул длинные ноги. «Только что ты англичанка и моя почетная гостья». «Почетная гостья! Вы прекрасно понимаете, что он считает меня вашей любовницей». «Ты, конечно, права, Кассандра, но давай не будем спорить. Если желаешь броситься к ногам моего бедняги брата и молить о покровительстве...» Граф многозначительно пожал плечами. «Он, скорее всего, восхитится моей дерзостью». Плечи девушки устало опустились. Выражение темных глаз Энтони чуть смягчилось. «Я разве не говорил, что Чезаре мой единственный родственник? Я унаследовал от матери виллу Паризе. Это ее приданное». Завороженная нежностью его голоса, Касси подняла голову. «Паризе — это ее девичье имя?» «Да. Древнее уважаемое семейство, вошедшее в историю Генуи и ведущее род от Андреа Дориа. Тогда Генуя была владычицей морей. Андреа Дориа. Тот, который бросал в море серебряные сервизы?» Граф не сразу ответил, поглощенный своим занятием. Длинные пальцы ловко снимали кожуру с апельсина. «Да, «Именно тот!» — наконец кивнул он, очаровательно улыбаясь. «Неотразимый красавец, блестящий адмирал, спасший Генную в начале XVI века от французов, а потом от испанских и миланских наемников».